Шаги в коридоре слышатся, когда я уже побрызгалась духами и наскоро мажу губы блеском. Легкий стук. Дверь открывается. Входит Элинор. На ней костюм оттенка свежей мяты и все те же лодочки от Феррагамо, которые она покупает каждому сезону. В руке сумка Келли из крокодиловой кожи. Моя свекровь еще немного похудела, прическа похожа на лакированный шлем, кожа на бледном лице натянута туго, как на барабане. Это сразу бросается в глаза. Когда я работала в Барнис в Нью-Йорке, я каждый день видела женщин, похожих на Элинор. А здесь она смотрится... Ладно, будем называть вещи своими именами. Смотрится она дико. Ее рот приоткрывается на миллиметр, и до меня доходит, что со мной поздоровались. «Привет, Элинор». Улыбкой я ее не удостаиваю. Пусть думает, что я недавно тоже сделала инъекцию ботокса. Добро пожаловать в Лондон. «Лондон в наши дни такой неприглядный», — неодобрительно изрекает она, — «такой безвкусный». «Ей вообще хоть что-нибудь нравится? Как может быть безвкусным целый Лондон?» «Да, особенно королева», — киваю я. «Вкуса у нее не на грош». Пропустив мои слова мимо ушей, Элинор присаживается на краешек стула. Потом в течение нескольких секунд холодно разглядывает меня в упор. «Насколько мне известно, Ребекка, вы отказались от врача, которого я рекомендовала. У кого вы наблюдаетесь сейчас?» «У Венеции Картер». Это имя причиняет мне мучительную боль, а Элинор и бровью не ведет, она ничего не знает. «Вы виделись с Люком?» — спрашиваю я. «И еще нет». Она аккуратно снимает перчатки с телячьей кожи и окидывает взглядом мой живот, обтянутый больничной рубашкой. «Вы набрали слишком много лишнего веса, Ребекка. Ваш врач это одобряет?» «Видите? В этом она вся. Нет, чтобы просто спросить, как дела, или сказать, что я чудесно выгляжу. Я беременна, отрезаю я. У меня крупный ребенок». Элинор непробиваема. «Надеюсь, не слишком крупный. Раскормленные дети — это вульгарно». «Вульгарно? Да как она смеет оскорблять моего милого крошку?» «Ну и пусть растет большой, я только рада», — вызывающе заявляю я. «Больше места для татуировок». На этот раз я замечаю, как от шока меняется практически неподвижное лицо Элинор. «Все, пропали ее швы. Или скрепки, или на чем там держится ее кожа. А разве Люк не рассказывал вам о наших планах насчет татушек?» Я прикидываюсь удивленной. «Мы нашли специального татуировщика для новорожденных. Его можно вызвать прямо в родильную палату. На спине мы договорились вытатуировать орла и наши имена на санскрите. Вы намерены делать татуировки моему внуку?» Ее голос звучит как ружейный залп. «А как же? Знаете, Люк пристрастился к татуировкам еще во время нашего медового месяца. У него их 15. Я жизнерадостно улыбаюсь. А когда родится ребенок, появится еще одна. Имя ребенка на руке. Мило, правда?» Элинор стискивает свою Келли так крепко, что под кожей проступают вены. Не могу понять, верит она мне или нет. «Вы уже выбрали имя?» — наконец спрашивает она. «Угу», — киваю я. «Если мальчик — Армагеддон, если девочка — Маракуя». Похоже, на время Элинор лишается дара речи. Вижу, как в отчаянии она пытается поднять брови или нахмуриться, что-то в этом роде. И почти сочувствую ее настоящему лицу, которого и не разглядишь под ботоксом, как зверя в тесной клетке. «Армагеддон?» — умудряется выговорить она. «Здорово, правда? Элегантное имя. И в самый раз для мачо. Да еще редкое». Судя по виду, Элинор вот-вот взорвется. Или сдуется, как лопнувший шарик. «Этого я не допущу!» — вдруг вскипает она и вскакивает. «Эти татуировки, имена! Вы... да нельзя безответственная!» «Безответственная?» — перебиваю я. «Да что вы говорите! Зато, по крайней мере, не собираюсь бросать...» Я обрываю себя, будто злые слова обожгли мне рот. «Нет, не могу. Не стану я швырять в лицо Элинор самое страшное обвинение. Во-первых, мне не хватит сил, и потом я отвлеклась. В разгар ссоры в голове зашевелились мысли. «Ребекка...» Эленор подходит к постели, изумленно хлопая ресницами. «Не знаю, откровенны вы со мной или нет. Помолчите». Я вскидываю руку, не задумываясь о том, грубо веду себя или нет. Мне необходимо сосредоточиться, как следует подумать. У меня будто вдруг открылись глаза, все стало на свои места. Эленор бросила Люка. Теперь Люк бросает нашего малыша. История повторяется. Интересно, а Люк это понимает? Если бы он только задумался и понял, что творит. «Ребекка!» Я словно просыпаюсь. Эленор, похоже, сейчас лопнет от ярости. «О, Эленор, простите. Весь мой задор улетучился. Спасибо, что зашли, но я уже устала. Заезжайте как-нибудь на чай». Эленор, похоже, выдохлась. Наверное, она тоже настраивалась на бой. «Прекрасно», — ледяным тоном отчеканивает она. «Я остановилась в Кларидже. Вот материалы по моей выставке». Она вручает мне особое приглашение и глянцевый буклет под заголовком «Коллекция Эленор Шерман». Обложка украшена фотографией элегантной белой плиты, на которой лежит вторая поменьше, но тоже белая. Современное искусство — это не мое. «Спасибо. Я с сомнением разглядываю буклет. Непременно придем. Спасибо, что навестили. Всего хорошего». Одарив меня последним пристальным взглядом, Эленор подхватывает перчатки, сумку и быстрым шагом покидает палату. Едва оставшись одна, я роняю голову в ладони и задумываюсь. Мне обязательно надо достучаться до Люка. Он поймет, что совершает ошибку. Я же знаю. В глубине души он не такой. Его просто заколдовали злые феи, а я должна развеять чары. Но как? Что мне делать? Если просто позвонить, он скажет, что занят, пообещает перезвонить сам и забудет. Его электронную почту сначала читают секретари. СМС-ками так много не выскажешь. Надо написать обычное письмо. Меня словно молнией ударило. Напишу ему письмо, как в давние времена, когда еще не было мобильников и электронной почты. Господи, ну конечно. Это будет лучшее письмо в моей жизни. Я все объясню. И мои чувства, и его. А то он не всегда понимает самого себя. Все подробно опишу и разложу по полочкам. Я спасу наш брак. Я точно знаю, Люк не хочет, чтобы из-за него разбилась семья. Это же очевидно. Мимо двери проходит сестра, я окликаю ее. «Простите, нельзя ли здесь раздобыть пищу и бумагу?» «Только в магазине при больнице. Хотя, кажется, у кого-то из сестер был запас. Подождите минутку». Вскоре она возвращается с упаковкой «Безилдон Бонд». «Тут одна стопка. Хватит?» «Может, не хватить». Многозначительно отвечаю я. Хорошо бы... стопки три. Никогда не думала, что я способна написать Люку такое длинное письмо. Как начала, так и остановиться не могу. Невероятно, сколько слов во мне накопилось. Я начала с воспоминания о нашей свадьбе и о том, как счастливы мы тогда были. Потом перешла ко всем нашим любимым занятиям и развлечениям. Напомнила, как мы обрадовались, когда узнали, что у нас будет ребенок. Потом к Венеции. Только имени ее не упоминала. Просто писала «Угроза нашему браку». Люк поймет, о чем я. Сейчас я на 17-й странице. Одна из сестер сбегала вниз и купила мне еще упаковку «Безилдон Бонд». И уже приблизилась вплотную к самому важному. К просьбе дать нашему браку еще один шанс. Слезы льют в три ручья. Я то и дело сморкаюсь в бумажный платок. «Когда мы давали друг другу брачную клятву, ты пообещал любить меня вечно. Я понимаю, сейчас тебе кажется, что больше ты меня не любишь. В мире много женщин, есть и поумнее, которые даже знают латынь. Мне известно, что у тебя был...» Рука не поднимается написать роман. «Просто не могу. Поставлю прочерк, как в старинных книжках». «Но это еще не повод все испортить. Я готова забыть о прошлом, Люк, потому что твердо верю, Мы созданы друг для друга. Ты, я и малыш. Мы можем быть счастливой семьей, я точно знаю. Пожалуйста, не отказывайся от нас. А если ты боишься родительского долга, только не признаешься в этом, то напрасно. Вдвоем мы справимся с чем угодно. Это же наше лучшее приключение. Снова прерываюсь, чтобы вытереть глаза. Пора закругляться. Надо еще придумать, как сделать так, чтобы Люк ответил. Показал, дал мне понять. Вдруг до меня доходит. Нужна огромная высокая башня. Как в мелодрамах. Мы встретимся на крыше в полночь. Нет. Среди ночи я всегда сонная и усталая. Лучше встретимся на крыше в 6 вечера. Будет дуть ветер, звучать музыка Гершвина, а я пойму по глазам Люка, что с Венецией все в прошлом. И просто спрошу. «Поехали домой?» А он скажет. «У вас все хорошо, Бекки?» Заглядывает в палату сестра. «Как успехи?» «Скоро закончу». Я трубно сморкаюсь. «Вы не знаете какую-нибудь высокую башню в Лондоне, чтобы можно было встретиться наверху?» «Так сразу не скажу». Сестра задумчиво морщит нос. «Башня Окса довольно высокая. Однажды я там была. У них наверху смотровая площадка и ресторан». «Спасибо». «Люк, если ты меня любишь и хочешь сохранить нашу семью, давай встретимся на крыше башни Окса в пятницу в 6 вечера. Буду ждать на смотровой площадке. Твоя любящая жена Бекки». Я откладываю ручку и чувствую себя опустошенной, выпитой до последней капли, будто только что сочинила симфонию Бетховена. Осталось отправить письмо экспресс-почтой в женевский офис Люка и дождаться вечера пятницы. Сложив 17 страниц пополам, безуспешно пытаюсь впихнуть их в конверт «Бейзилдон Бонд», когда на тумбочке звонит телефон. «Люк! О, Господи! И куда теперь девать письмо?» Дрожащими пальцами хватаю телефон и вижу какой-то незнакомый номер. «Может, Эллинор с нотациями?» «Алло?» — настороженно говорю я в трубку. «Алло, Бекки! Это Марта!» «А-а-а!» Я отвожу со лба волосы и пытаюсь вспомнить, где слышала это имя. Привет. «Звоню узнать, не изменились ли у тебя планы насчет съемки в пятницу?» — щебечет она. «Прямо не терпится посмотреть твой дом?» «Вок. Черт. Совсем про них забыла. Как меня угораздило забыть про съемки для Вок? Наверное, у меня и правда жизнь разбита». «Ну так что?» — весело звенит в трубке голос Марты. «Может, ты уже родила?» «Да нет», — не сразу отвечаю я. «Но лежу в больнице». Я вдруг вспоминаю, что в больнице пользоваться мобильниками запрещено, но ведь звонят из Вок. Для Вок можно сделать исключение? «О, нет», — стонет она. «Знаешь, у нас с этим материалом сплошная невезуха. Одна мамуля красотуля преждевременно разродилась двойней и здорово подвела нас. У другой какая-то там преэклампсия и постельный режим. Ни интервью нельзя взять, ни снимок сделать. А у тебя тоже постельный?» «У меня...» «Погоди минутку». Я кладу телефон на постель и пытаюсь взбодриться. «Впервые в жизни мне все равно, будут меня фотографировать или нет. Я жирная, заплаканная, лохматая. Мой брак рушится на глазах. Глубоко и прерывисто вздыхаю, замечаю собственное мутное отражение в ближайшей полированной дверце шкафа. Плечи поникли, голова опущена. Выгляжу как неудачница. Отвратно, словом. И вдруг меня будто подбрасывает. Я рывком выпрямляюсь. Что я несу? Почему это вдруг моя жизнь кончена? Только потому, что мой муж завел интрижку? Ну уж нет. Не стану я себя жалеть. И сдаваться не собираюсь. Да, моя прежняя жизнь разбита. Но внешне-то я могу оставаться прежней и буду самой симпатичной будущей мамочкой в мире. Подношу телефон к уху. «Марта, меня слышно?» Я стараюсь говорить весело и беспечно. «Извини, что задержала. Да, к съемке в пятницу все готово. Сегодня меня выписывают, так что все получится». «Прекрасно!» В голосе Марты нескрываемое облегчение. «Дождаться не могу. Съемка займет всего часа 2 или 3. Мы постараемся не утомить тебя. У тебя наверняка много стильной одежды, но мы привезем с собой еще. Да, адрес хотела уточнить. Ты ведь живешь в доме номер 33 по Делла Мейн Роуд? Я вдруг вспоминаю, что так и не выполнила заказ Фабии. Но время еще есть. Я успею. Да, правильно. Везучая. Там такие шикарные дома. Значит, жди нас в 11. До встречи. Я отключаю телефон и тяжело вздыхаю. Меня будут снимать для Вог. Я буду самой лучшей будущей мамочкой. И спасу свою семью. От Бекки Брэндон. Кому? Фаби и Паскали. Тема. Завтра. Привет, Фабия. На всякий случай хочу еще раз сообщить, что завтра буду у вас вместе со съемочной группой Вог. Съемки продлятся примерно с 11 до 3 часов. Лиловый кафтан и сумку я нашла, но туфель от Олли Брикнелла, какие вы хотели, нигде нет. Может быть, поискать что-нибудь другое? Еще раз большое спасибо и до встречи завтра. Бекки. От Фаби и Паскали. Кому? Бекки Брэндон. Тема. Завтра. Бекки. Нет туфель, нет дома. Фабия. Кеннет Прендергаст. Финансовые консультации. Прендергаст Дэвид Коннелл. Лондон. Хай Холборн 394. Форвард Хаус. Миссис Р. Брэндон. Квартал Мейдевейл 37. Мейдевейл, Лондон. 26 ноября 2003 года. Уважаемая миссис Брэндон. Благодарю вас за письмо. Я обратил внимание на недавно приобретенные вами акции «Сласти Инк», «Эстель Роден Косметикс» и ООО «Урбан Спа». Увы, не могу согласиться, что все перечисленное – самые классные инвестиции в мире. Позвольте мне повториться. Бесплатные конфеты, образцы парфюмерии и скидки на обслуживание в спа – приятное дополнение, но ни в коем случае не повод для инвестирования средств. Настоятельно рекомендую вам пересмотреть стратегию инвестирования, а я, со своей стороны, буду рад дать вам советы. С уважением, Кеннет Прендергаст, консультант по семейному инвестированию.